Глючная реальность, как я чуть не стал NPC. Наверное, каждый из нас хоть раз уходил в мир видеоигр с полным погружением и терялся там. Вспомни, дружище, как ты впервые нырнул в мир игр, как Алиса в «Страну чудес». Мы все в какой-то момент оказывались в похожей ловушке, когда дни превращаются в ночи, а реальный мир отходит на второй план. Предположу, что в твоей жизни иногда случались отдельные периоды, когда вместо настоящего открытого мира ты выбирал кнопки клавы или контроллера, не так ли? Мы говорим не о паре часов в день. Это слишком обыденно для геймеров. Скорее, для большинства из нас это стандартный ежедневный подход. Давай забудем про небольшие марафоны вроде пары бессонных ночей и перерывов на ужин. Представь себе, что ты проводишь годы внутри виртуального мира, не отрываясь ни на минуту, делая только перерывы на сон, да и то не всегда. Это длится сначала неделю, потом месяц, два, год и продолжается дальше, и твоя жизнь буквально становится видеоигрой. Я хочу рассказать тебе свою собственную историю. Историю, в которой игровой марафон продолжался почти 3 года. Это история о том, как игры вытеснили мой реальный мир и заменили его на виртуальный. Ты первый, с кем я откровенно хочу поделиться этой историей. Ты готов? Поехали. В мире видеоигр я живу больше 35 лет. Да-да, я не нуб, а вполне себе ветеран гейминга с 30 плюс тысячами часов в игровом мире. Зови меня хоть динозавром, но у меня есть друзья, которые живут в игровых мирах и подольше. Все началось в школьные годы, примерно в 11 лет. У меня было несколько портативных девайсов с одной единственной игрой. Я помогал волку собирать яйца и становился поваром, который ловил еду. Это были электроники, советские аналоги японских карманных консолей Nintendo Game and Watch и моделей EG26 Egg и Nintendo FP24 Chief, соответственно. В конце 80-х мне и нескольким моим одноклассникам повезло отправиться в заграничное путешествие. В Советском Союзе отправиться в зарубежную поездку даже для взрослых было фантастикой, а для детей и вовсе настоящим чудом. Так я первый раз оказался в другой стране — Чехословакии. Это была поездка по программе школьного обмена. Сначала мой чешский ровесник гостил у меня в Москве, а потом состоялся мой ответный визит в Прагу. Сама поездка сильно изменила мое мировоззрение и представление о жизни, а знакомство с первым домашним компьютером стало дополнительным волшебным бонусом. В квартире, где я жил, стоял настоящий Atari. Это был мой первый Epic Loot Drop. Нет, даже больше, это был прямо Legendary Tier. Тот самый момент, когда ты понимаешь: «Мама, я дома, в пиксельном космосе». Я вернулся домой и испытал первые ломки геймера. Это было что-то вроде постигровой депрессии, как после завершения эпичного квеста. Временный дебаф быстро прошел, к тому же начался новый учебный год. Но чуть позже у моего приятеля появилась аналогичная штуковина, и мой геймплей возобновился, словно я нашел старое сохранение. А настоящий фанатизм начался в начале 90-х, когда моя мама совершила настоящее чудо и принесла домой компьютер IBM. Такой комп в те годы в Москве стоил столько же, сколько квартира. Тогда я впервые узнал, что такое игровой марафон. Я играл постоянно, как только получал доступ к компу. Ну, как постоянно? Реальный мир не давал релакса. Учеба, построение бизнеса, да и личная жизнь была бурной. Сначала я рубился в «Вольфштейн» и «Принц оф Персия». Эти игры стали моими билетами в мир более серьезного гейминга. А в 94-м году в мою жизнь ворвалась «Doom», став моей любимой игрой того времени. Еще у меня была консоль с разными пиксельными аркадами, которые доставляли невероятное удовольствие. Ах, эти картриджи! Один мой друг, чуть младше меня, стал как бы NPC-торговцем в магазине, специализирующемся на продаже игровых картриджей. Вместо фиатных денег его зарплатой была самая ценная валюта для геймера — картриджи с играми. Этот Epic Loot стал его первым опытом в мире продаж. Сейчас он — успешный предприниматель и серьезный игрок, создающий продукты для крупных игровых студий. Спустя пару лет, совсем юнцом, я женился и купил себе собственный космический корабль — компьютер на базе Pentium 120. Официально это была машина для работы, но мы-то с тобой знаем, для чего она была куплена на самом деле. Комп работал на знаменитой операционке Windows, а игры были на CD. Это был настоящий скачок во времени и пространстве для моего игрового опыта. Затем я добавил немного магии и купил модем. Так началась моя эпоха онлайн-баттлов. О, эти постоянные лаги. Как будто ты играешь в хардкорный платформер. Разрыв соединения, отсутствие безлимита и мгновенного подключения. Приходилось занимать домашнюю телефонную линию, родственники меня за это недолюбливали. Меня не волновали трудности. Я пожирал игры, как Пэкмен жрет точки. Вместе с друзьями мы сначала превращали подключение через модем к серверам в целый кооперативный квест. И только пройдя этот баттл, с головой погружались в разнообразные игровые миры, от стратегий до шутеров и квестов. Именно тогда я открыл для себя первую версию оригинальной Warcraft. Это было что-то вроде легендарного дропа. Я с первого взгляда понял, это моя игра. Ну ладно, бы только моя. Моему сыну не было и 2 лет, когда он, сидя у меня на коленях, уже залипал в манящем мире Warcraft. Сначала он просто внимательно наблюдал, пытаясь ухватить суть. Потом начал активно взаимодействовать, хватался за мышь, пытался нажимать клавиши. Через пару месяцев он уже неплохо справлялся с базовым управлением персонажами. И я понял, скоро придется думать о покупке еще одного компа, чтобы не делить свое королевство. Будучи молодым отцом и балансируя между бизнесом и жизненными вызовами, я разрывался. Моя реальность стала напоминать хардкорный раунд в какой-нибудь выживалке. Игры периодически отправлялись в инвентарь, но каждый их камбэк был как новый релиз, огненным и захватывающим. Особенно памятным стал 2002 год, когда в моей игровой экосистеме появилась GTA 3. Вот тут я понял, что игры могут стать не просто хобби, но и культурным опытом, настоящим параллельным миром. Словно попав в независимую экспедицию, я мог до поздней ночи зависать в офисе после дневного бизнес-гринда, чтобы совершить глубокое погружение в этот завораживающий виртуальный мир. Вечерами и ночами я жил в параллельном мире, уходя от очередной погони копов или встречаясь с прикольными NPC. В нулевые мы с партнерами активно развивали бизнес, покоряли новые уровни и играли в новые игры, новые направления локаций, сплошные перелеты и переезды. Чтобы сделать эти путешествия не просто терпимыми, но и захватывающими, в конце 2005 года я купил себе PSP. Новый гаджет с кучей новых дисков, и каждый бизнес-трип стал желанным рейдом. Чуть позже я придумал что-то вроде раннего доступа к версии VR. Собрал себе настоящую станцию из видеоочков, соединенных кабелем с PSP. Это был эпичный фарм. Если даже сейчас VR-шлемы в самолете кого-то могут удивить, то тогда мой набор из футуристичных, почти киберпанковых видеоочков и наушников вызывал у окружающих эффект полнейшего шока. Я напоминал персонажа из Киберпанк 2077, и мне постоянно приходилось отвечать на вопросы окружающих, объясняя, что к чему. А если среди моих собеседников находились геймеры, что даже в те годы случалось довольно часто, я делился с ними секретами крафта, объясняя, как собрать такую же конструкцию, чтобы геймплей не прекращался даже на высоте 10 тысяч метров. Многие годы мне удавалось уверенно балансировать между работой, личной жизнью и видеоиграми. Словно я мастерски управлялся с трехмерным персонажем, перебегая с платформы на платформу, минуя ловушки и перепрыгивая пропасти. Как профессионал в многозадачном режиме, я переключался между реальными и виртуальными мирами. Консоли и компы менялись, геймплеи эволюционировали, и всегда находилось время для какого-нибудь живописного квеста или экстремального босс-файта. Но в начале 2016 года моя жизнь сильно изменилась. Я попал на уровень «кошмар». На меня обрушилась тройная проблема – серьезнейший кризис в бизнесе, семейная атмосфера достигла уровня «критический», и как бонусный уровень сложности – абсолютный коллапс в отношениях с близким другом. Эмоционально я был на пределе, и глубочайший внутренний кризис заставил меня искать убежище в мире Fallout 4. Я погрузился в постапокалиптический мир, чтобы спастись от апокалиптической реальности. Спал, ел и снова заходил на новый круг. Это было мое временное убежище, возможность отключиться и забыть о настоящем урагане, бушевавшем в моей реальной жизни. Я весь день проводил в игре, словно искал выход из лабиринта, но не находил его. Это было что-то вроде аварийного выхода. Но это не решало моих проблем. Контроллеры моей жизни стремительно выскальзывали из рук. Тогда я решил, что игра не проблема, а скорее аптечка для моей души. А может, именно так оно и было. Ведь через несколько месяцев я все же взял себя в руки и начал думать о дальнейшей жизни. Летом я отправился в мотопутешествие по Европе. Для меня соло-мотопоездки стали своеобразным лекарством. В дороге я на протяжении месяца оставался наедине с собой и мог вести непрекращающийся внутренний диалог со своим внутренним персонажем. Дорога, путь действительно лечит, и могут дать ответы на многие вопросы. Посетив множество стран, общаясь с разными людьми и переосмыслив свой жизненный путь, я решился на то, о чем думал последние 5 лет. Я принял решение начать жить заново. Вот прямо с нуля, из чистого листа. Я решил выйти на раннюю пенсию и эмигрировать. Ранняя пенсия – ачивка, которую многие амбициозные люди, коучи, гуру и бизнес-блогеры обозначают в качестве желанной финальной мишени, рассматривают ее как достижение «эндгейм» в жизни. О том, как все это происходило, я расскажу в другой раз. Наверное, в следующей книге. А пока вернемся в осень 2016 года. Я вернулся домой и прямо с порога сообщил жене о принятом решении и спросил ее мнение. «Поехали», — уверенно ответила она. Итак, в начале сентября 2016 года мы с женой сделали, возможно, самый серьезный и трудный выбор в нашей жизни. Мы решились перебраться в новую страну, в Словакию, и поселиться в Братиславе. За 40 с лишним лет, прожитых в Москве, мы успели устать от крупного мегаполиса и искали уединения, спокойствия и жизни рядом с природой. Близкая языковая группа и ряд знакомых, которые уже там проживали, поставили финальную точку в наших рассуждениях. Мы продали дом, который строили под себя. Мы реально плакали. Распрощались с другим имуществом и активами. В конце 2016 года мы оформили все документы и разрешения и уехали в новую жизнь. Это был новый уровень в нашей кооперативной игре под названием «Жизнь», точнее даже новая полноценная игра. Сложная и непонятная, где каждый квест и каждое решение определяют ход сюжета. Мы отрывались как дети. Разные страны и города, путешествия, музеи, концерты, пляжи. Казалось бы, жизнь как в игре, где все ресурсы и время в твоих руках. Изучали культуру, фармили загар, гриндили впечатления. Но как в любой игре с открытым миром, со временем и в жизни квесты начинают казаться однотипными. Сначала это кайф, а потом понимаешь, блин, да это же жизнь в петле времени. Однажды, когда я был в гостях у друга, мне попался на глаза его тесть. Парень был на пенсии, но с геймпадом в руках, как настоящий хардкорщик. Он увлеченно катал в какой-то динамичный шутер на плойке. Я тогда сказал своей жене, вот она, реальная пенсия мечты. Свобода выбора, играй во что хочешь, делай что хочешь и когда хочешь. Но, как говорят, бойтесь своих желаний. Отсутствие дел, ежедневная праздность и разочарование в таком образе жизни начинали меня угнетать. Плохое настроение и тоска стали моими ежедневными, тиммейтами и соклановцами. В начале 2018 года я зареспавнился в виртуальном мире, и день за днем он затягивал меня все сильнее. Это был не просто гринд, это была новая жизнь. Я вернулся к режиму хардкор, прокачивая свой игровой скилл минимально по 12-14 часов ежедневно. С онлайн-знакомыми из разных уголков планеты я точно не мог чувствовать себя одиноким. Там не было места проблемам, скуке или монотонности. «Ничего, еще пара месяцев и вернусь в реальный мир», — думал я. Но ни через полгода, ни через год в реал я не вернулся. В 2019-м я встретился с рейдерами, которые были как менторы для нубов. Они проводили туры по ММО-мирам и помогали фармить игрокам редкий лут. Эти ребята предложили мне подключиться, и я, не раздумывая, нажал «присоединиться к пати». И целый год мы не расставались. К слову, несмотря на их не самый высокий возраст, они монетизировали свои навыки довольно прилично. Меня деньги не волновали, но интерес был невероятный. Я впервые увидел, как молодые увлеченные геймеры делали то, что им по-настоящему нравилось, и зарабатывали на этом не внутриигровую валюту, а настоящие доллары и евро. Ближе к осени 2019-го я понял, что если я не хочу стать перманентным NPC в виртуальных мирах, нужно релогиниться в реал. Сложно было расставаться с командой, они стали мне почти родными людьми, но порой нужно выбирать свой путь, свои цели и желания. У меня уже были определенные планы на будущее, и меня ждали новые направления бизнеса. В октябре я сделал фаст-тревел в Китай. Бегая по всевозможным экспо и мастерским, фабрикам, как по полигонам для теста нового инвентаря, я собрал кучу инсайтов. С этим лутом вернулся домой в Братиславу, и было ощущение, что так начался мой респавн в реале. Начало января 2020-го. Мои поставщики из Китая начали посылать тревожные сигналы. Как в многопользовательской игре, когда ты понимаешь, что что-то не так, но еще не можешь определить, в чем дело. Либо сервак лагает, либо твой провайдер отвалился. К концу месяца мой внутренний радар подсказал мне, что мир, возможно, находится на пороге событий, напоминающих сюжет моей любимой «The Division». Все начало складываться, как кусочки головоломки, в квесте. Отмененные поставки, закрытые границы и аэропорты, на сцену вышла пандемия. Мой внутренний перс намекал, что впереди не просто временный кулдаун, а что-то более серьезное и долгосрочное. И я вернулся, сбежал обратно в виртуальный мир. Эта эпоха пандемии для многих игроков стала как сейф-зон, убежищем, но для меня это было скорее падением в бездну, которая затянулась еще на один год. Кто знает, сколько времени я бы провел в этой ежедневной гонке, но в самом начале 2021 года я столкнулся с критическим кризисом здоровья. Я буквально оказался на грани, как персонаж с критически низким уровнем ХП. Это был не просто крит, это была прямая угроза жизни. Все было настолько печально, что я начал записывать завещание на видео и прощаться с женой и близкими. Нужно было быстро и точно нажать на правильные кнопки, чтобы выжить. Почти 3 года. Я забывал о собственном здоровье как игрок, который не обновляет свое снаряжение и не следит за индикаторами. Мой рацион состоял из плохих ресурсов, вроде джанк-фуда, а режим сна можно было сравнить с неэффективным гриндом, который не приносил никакой пользы. Это был не просто тревожный звоночек. Это было последнее предупреждение перед финальным боссом в реальной жизни. Это был сигнал души и тела о том, что так дальше жить нельзя. Организм и вселенная кричали «Хватит! Остановись!». Осознавая всю серьезность ситуации, я перезагрузил свою жизнь. Произвел кардинальный ребаланс своих приоритетов. В первую очередь занялся собственным здоровьем, наладил режим и восстановил сон. Стал уделять время не только играм, но и взаимоотношениям с реальными людьми. Сложные моменты начали разрешаться. Появились квесты от клиентов, новые проекты, и постепенно все встало на свои места. Это было непросто, словно балансирование на канате, но именно тогда я осознал, как важно на любом этапе жизни продолжать учиться и развиваться. Моя иллюзия на тему ранней пенсии чуть не стала моим «game over». Я понял, что игры, как спонтанная магия из «Гарри Поттера», они могут обернуться против тебя, если не быть осторожным. Сейчас они уже не являются моей ахиллесовой пятой, а снова стали одним из элементов гармоничной жизни. Мне удалось справиться с боссом и получить второй шанс на New Game Plus. Теперь, вместо того, чтобы служить мне укрытием от жизненных проблем, игры снова превратились в мою радостную вселенную, где каждый забег — это новое приключение, новые друзья и отличный способ расслабиться и перезагрузиться. Я всегда любил играть и всегда был уверен, что нельзя стать зависимым от игр. Теперь я понимаю, что наркотиком может стать все, что угодно. Точнее, мы можем стать зависимыми от чего угодно. Для меня игры как коктейль. 80% — все очень круто, 20% — такое. Там и зависимость может появиться. Можно забыть, что у тебя есть жена, дети или кот. Игры действительно могут затянуть на темную сторону и стать способом побега от реальности или прикрывать твою прокрастинацию. Но зависимость может появиться и от бега, и рыбалки, от порно, и от кофе. Что уж говорить про наркотики, алкоголь или сахар с джанк-фудом. Вот где наивысший уровень опасности. Не стану углубляться в химию зависимости. Для этого есть ученые с кучей исследований, книг и фильмов. Мы уже говорили о том, что для начала любых перемен в своей жизни нужно иметь смелость честно разговаривать с собой и отвечать себе на разные, в том числе, неприятные вопросы. Я серьезно. Мне хочется верить, что ты не нуб и сам можешь понять, есть у тебя зависимость или нет. Если видишь, что стал рабом игр, работай над этим. Если есть алармы от друзей и близких, это тоже повод задуматься. Если ты, конечно, не топовый стример и не зарабатываешь себе этим на хлеб 24/7, в таком случае сложно давать советы. Да и нужно ли? Если игры для тебя источник радости, а не способ сбежать от проблем реального мира, значит, ты на правильном пути. Думай как геймер. Я здесь для кайфа. Или это гринд без дропа? Помни, не стоит пренебрегать жизненными квестами, они тоже важны. Услышал звук уведомления о пропущенной встрече или забытой домашней работе? Это твои жизненные задания, стучат в дверь. Зависаешь в играх больше, чем на работе или с друзьями? Реальная жизнь не менее важный уровень, а твои друзья и дела не NPC, которые будут ждать вечно. Заметил, что игра не приносит прежнего удовольствия? Возможно, пора переключиться и попробовать новый жанр в реале. И если осознал, что ушел в темную зону, good game. Отлично, это уже шаг вперед. Ты видишь проблему и можешь начать что-то с ней делать. Зависимость, как баг в коде, может вылезти в самый неожиданный момент. Нужно следить за собой, своим состоянием и проводить постоянные проверки. Ведь если в играх мы стараемся держать нашего героя в лучшей форме, занимаемся апгрейдами и следим за характеристиками, то почему бы и в реальной жизни не сделать аналогичную ревизию статов? С зависимостью лучше бороться с помощью специалистов и проверенных методик. Точно не предлагаю полагаться на мой опыт в этом деле. Я в этом плане не лучший пример для подражания. Если моя история тебе поможет, отлично. Я бы хотел, чтобы она уложилась в меньшее количество слов, но специально решил показать тебе весь собственный путь в игровом мире, чтобы ты понимал, что зависимость может появиться через месяц, а может и через несколько десятков лет и сотен пройденных игр. Друг, послушай, игры — это очень круто, но жизнь — это самый амбициозный проект, в котором мы все участвуем. Не забывай поднимать голову и смотреть вокруг. Живой мир ждет твоего контента. Никаких отговорок, только действия. В жизни не меньше шансов и попыток, чем в любимом тайтле. Двигайся вперед и побеждай. У каждого из нас есть собственный эндгейм. И что-то мне подсказывает, что у тебя он будет легендарным.